После смерти младшего Романа, четвертого нисходящего по прямой линии представителя Васильевой династии, его вдова Феофания вышла замуж сначала за Никифора Фоку, а потом за его убийцу Иоанна Цимисхия. Это были два героя того времени. Они царствовали в качестве опекунов и соправителей ее малолетнего сына. И те 12 лет, в течение которых они командовали греческими армиями, составляют самую блестящую эпоху византийских летописей. Подданные и союзники, которых они водили на войну, казались, по крайней мере, в глазах неприятеля 200-тысячной армией, в которой около 30 тысяч человек были одеты в латы. За ними следовали 4000 мулов, а лагери, в которых они проводили ночь, обыкновенно обносились оградой из железных костылей. В длинном ряде кровопролитных и нерешительных сражений нельзя видеть ничего другого, кроме того преждевременного разрушения, которое совершилось бы несколькими годами позже в силу законов природы. Поэтому я вкратце прослежу завоевания, которые были совершены двумя императорами на пространстве между холмами Каппадокии и окружавшую Багдад степью. Осада Мопсуэсты и Тарса в Киликии прежде всего выказала искусство и стойкость их солдат, за которыми я без колебаний признаю в этом случае право называться римлянами. В Мопсуэсты, разделенной рекою Саром на две части, 200 тысяч мусульман были обречены на смерть или на рабство, хотя эта громадная цифра населения кажется невероятной и по меньшей мере заключала в себе жителей подчиненных Мопсуэсти округов. Город был окружен и взят приступом, но Тарс был взят при медленном содействии голода, и лишь только сарацины согласились на предложенную им почетную капитуляцию, они со скорбью издали увидели спешившие к ним из Египта подкрепление. Их отправили под охраной до границ Сирии. Под их владычеством спокойно жили старые христиане, и покинутые жилища были наполнены новыми переселенцами. Но мечеть была превращена в конюшню. Кафедра, с которой поучали мусульманской вере, была предана пламени. Множество богатых крестов, сделанных из золота и драгоценных каменьев и составлявших часть добычи, награбленной мусульманами в азиатских церквах, была поднесена императору в качестве подарка, удовлетворявшего его благочестие или его корыстолюбие. А ворота Мопсуэсты и Тарса были перевезены в Константинополь и вставлены в городские стены для того, чтобы служить вечным памятником победы. Овладев узкими проходами горы Амана и укрепив их, два римских монарха неоднократно проникали внутрь Сирии. Однако вместо того, чтобы попытаться взять приступом Антиохию, Никифор из человеколюбия или из суеверия отнесся с уважением к древней митрополии Востока. Он ограничился тем, что окружил город окопами, поставил под его стенами армию и приказал своему заместителю без нетерпения ждать весны. Но среди зимы, в темную и дождливую ночь, один из отважных низших начальников подошел к городскому валу с 300 солдатами, приставил штурмовые лестницы, занял две соседние башни, устоял против многочисленных неприятельских сил и удержался на своей позиции до той минуты, когда его начальник неохотно прислал ему, хотя и запоздалые, но достигшие своей цели подкрепления. Когда, возбужденное резней и грабежом, смятение стихло, в Антиохии было восстановлено владычество Цезаря и Христа. И перед ее стенами безуспешно истощали свои силы 100 000 сарацинов, частью принадлежавших к сирийским армиям, частью привезенных морем из Африки. Царственный город Алеппо находился под властью Зайфет-Давлата, монарха из династии Хамаданидов, омрачившего свою прошлую славу торопливостью, с которой он покинул свои владения и свою столицу при приближении римских завоевателей. В его великолепном дворце, построенном вне городских стен, победители с радостью нашли большие запасы оружия, конюшню с 1400 мулами и 300 мешков с серебром и золотом. Но городские стены устояли против их осадных машин, и они раскинули свои палатки на соседней горе Яусан. Их отступление усилило вражду между городскими жителями и наемниками. Те и другие оставили городские ворота и вал незащищенными. И в то время, как они с яростью нападали одни на других на городской площади, они были застигнуты врасплох и истреблены мечом их общего врага. Взрослые мужчины были лишены жизни, 10 000 юношей были уведены в рабство, дорогая добыча была так значительна, что для ее перевозки не нашлось достаточного числа вьючных животных. Все, что оказалось излишним, было сожжено, и после 10-дневного разгула римляне удалились из разоренного и облитого кровью города. Во время своих нашествий на Сирию они приказывали землепашцам возделывать земли для того, чтобы пользоваться плодами их трудов, когда созреет жатва. Они подчинили своей власти слишком 100 городов и предали пламени 18 кафедр главных мечетей в отмщение за святотатство, совершенные последователями Мухаммада. Список их завоеваний снова напоминал классические имена Гиераполя, Апамеи и Эмессы. Император Цимисхий расположился лагерем в раю Дамаска и принял выкуп от покорного населения. Этот поток был задержан лишь неприступной крепостью Триполи, стоявшей на берегах Финикии. Евфрат, выше того места, где находится проход горы Тавра, был со времен Ираклия недоступен и почти невидим для греков. Победоносный Цимисхий беспрепятственно перешел через эту реку, а историк может принять за образец быстроту, с которой он овладел когда-то знаменитыми городами Самосатой, Эдессой, Мартирополем, Амидой и Низибисом, находившимися в древности на границах империи неподалеку от Тигра. Его нетерпение усиливалось от желания завладеть нетронутыми сокровищами Экбатаны. Этим хорошо известным именем византийские писатели называли столицу аббасидов. Напуганные беглецы уже научили тамошних жителей трепетать при его имени. Но жадность или расточительность внутренних тиранов уже уничтожила мнимые богатства Багдада. Мольбы народа и строгие требования наместника буидов принуждали халифа позаботиться о защите города. Беспомощный Моти отвечал, что у него отняли и его армию, и его доходы, и его провинции, и что он готов отречься от звания, которое не был в состоянии носить с достоинством. Эмир был неумолим. Он приказал продать дворцовую мебель, а вырученная от этой продажи ничтожная сумма в 40 000 золотых монет была тотчас издержана на личную роскошь. Но овладевший Багдадом страх рассеялся при известии об отступлении греков. Жажда и голод охраняли доступ в пустыне Месопотамии, а насытившийся славой и обремененный восточную добычу император возвратился в Константинополь и, празднуя свой триумф, выставил на показ множество шелковых материй и ароматических веществ и 300 000 мириад золота и серебра. Однако этот мимолетный ураган не сломил могущество восточных властителей, а только на время ослабил его. После отступления греков спасшиеся бегством принцы возвратились в свои столицы, их подданные отказались от недобровольной присяги, мусульмане снова очистили свои храмы и ниспровергли идолы святых и мучеников, несториане и яковиты предпочли сарацинов православному повелителю, а мелькиты не были недостаточно многочисленны, недостаточно мужественны, чтобы служить опорой для церкви и государства. Из этих обширных завоеваний только Антиохия, города Киликии и остров Кипр были прочно и с пользой снова присоединены к Римской империи.